22. Можно любить и тот мир, и этот, и не стремясь скорее переходить в тот, просто стараться объединить оба в сознании. Ведь причины многих явлений, происходящих в этом мире, кроются в том, и усматривая эти причины, мы уже сближаем миры. В сущности говоря, мир един, и разделение вызывается только ограниченностью сознания и несовершенством оболочек. О единстве сущего следует думать, ведь даже деление на прошедшее, настоящее и будущее условно. Относительность времени установлена наукой. Много относительного в жизни человека. Мы отличаем действительность от очевидности. Мираж очевидности или майя создается оболочками. Мы утверждаем действительность.